Нью-Йорк, 2006 год. Я указал на 5 верхних этажей Эльдорадо, огромного жилого здания в виде замка с двумя башнями, возвышающимися над Центральным парком, и сказал: «Здесь я живу». Девушка Лиззи, с которой у меня было свидание, удивленно взглянула на мой внушительный дом и спросила: «На каком этаже?» «Я занимаю весь верх Южной башни». Она недоверчиво посмотрела на меня. Мы прошли через западную часть Центрального парка, и я, немного нервничая, провел Лиззи через холл Эльдорадо. Я потратил на покупку и ремонт новой квартиры 7 миллионов долларов наличными, но мне все еще казалось, что охрана в вестибюле может принять меня за курьера и направить в сторону служебного входа. Я купил квартиру около года назад, и сегодня, после долгих месяцев ремонта, настанет первая ночь, которую мне можно будет провести в новой спальне. Мы с Лиззи собирались войти в лифт, когда из него вышел бас-гитарист Адам Клейтон из U2. «Адам?» – удивленно спросил я. «Моби», – ответил он, не менее удивленный. «Ты живешь здесь?» Я знал, что в Эльдорадо живут Бона, Алек Болдуин и Рон Ховард, но об Адаме не знал. «Да», – радостно ответил он. «Ну, надеюсь, еще увидимся», – приветливо сказал я и потянул Лиззи за собой в лифт. Мы поднялись на 29-й этаж, потом прошли вверх по лестнице к двери моей квартиры. «Поверить не могу, что живу здесь», — сказал я, отпирая массивную металлическую дверь. Щелкнул автоматический выключатель, зажегся свет. Нижняя лестничная площадка прихожая в моей 5-этажной квартире была устлана ковром с нежным темно-синим узором, стены обшиты дубовыми резными панелями. Мы поднялись в гостиную с витражными окнами и мраморным камином. «Хочешь выпить?» – спросил я у Лиззи. «Нет, я не пью», – ответила она. Я удивился. Мы познакомились неделю назад, в баре в 3 часа утра, и мне казалось, что к этому времени все посетители напились, как я сам. Лиззи была родом из Олбани, невысокая, стройненькая, с золотистыми локонами, спадающими на плечи, она походила на прекрасную эльфийку. Мы целовались в баре в 4 утра, когда он уже закрывался. И я спросил тогда, не пойдет ли она со мной, и получил отказ. «Я не пойду к тебе сразу после знакомства, это легкомысленно», — объяснилась она. И добавила, что будет рада встретиться, если я позвоню и приглашу ее на свидание. Я позвонил ей на следующий день, и мы полчаса болтали о музыке, политике и вспоминали детство. Она была умна, очаровательна и сама предложила мне встретиться. Я, конечно же, с радостью согласился. Положил трубку и сразу же озаботился. Последнее время тревожность, связанная с интимными отношениями, усилилась. Иногда она была настолько сильной, что мне приходилось отказывать женщине даже на первом свидании. 2 месяца назад я позвонил своему психиатру и спросил о препаратах, снимающих тревожность. Он спросил: «Вы пробовали когнитивно-поведенческую терапию?» «Нет, знаете ли, и не думал об этом», — ответил я раздраженно. «Мне нужны были только лекарства для починки поломанного мозга». «Я выпишу вам лекарства», — успокаивающе сказал он. «Но сначала попробуйте КПТ, ладно?» Он дал мне телефон психотерапевта, доктора Барри Любеткина. Я рассказал доктору о своей проблеме. Он сделал вывод. Решение только одно – экспозиционная терапия. Или, попросту говоря, мне нужно ходить на свидания, сближаться с людьми и не убегать. «Со временем тревожность уйдет», – пообещал Любеткин. «Но вы не представляете, как это больно!» – воскликнул я. Он посмотрел мне в глаза и сочувственно улыбнулся. «Милый мой, я занимаюсь терапией почти полвека. Поверьте, я знаю, насколько это больно. Чтобы было легче, вы должны приходить ко мне на сеансы». Перед свиданием с Лиззи на меня накатила паника, и я хотел все отменить. Но мне следовало бороться с недугом, и я заставил себя встретиться с ней в веганском ресторане на Амстердам-авеню. Тревожность во время ужина утихла. После ужина мы пошли прогуляться по Центральному парку, и я привел ее в свою новую квартиру. «Пойдем, покажу кое-что». Я взял Лиззи за руку и увлек на балкон гостиной. «О, Боже!» — воскликнула она восхищенно. С 33-го этажа открывался чудесный вид на город. Внизу свободно раскинулась пышная зелень Центрального парка. Стрела 5-й авеню пронзала массивы жилых зданий и офисных небоскребов Манхэттена и устремлялась к проливу Гарлем-Ривер. Вид спокойного синего неба над океаном оживляли самолеты, взлетевшие в аэропорту Кеннеди. Я потянул Лиззи в гостиную, но она отстранилась. «Подожди, дай мне еще секунду». Она подошла к краю и посмотрела прямо вниз, на западную часть Центрального парка, с высоты в 400 футов. «Ну, я не знаю, прямо как...» — тихо сказала она и запнулась. «Как в кино?» — предположил я. «Как в кино, это слишком просто сказано». Мы вернулись в гостиную и поднялись на 3-й этаж. Отсюда с балкона открывался вид на реку Гудзон. Мы несколько минут смотрели на последние отблески заката. Лиззи глубоко вздохнула. «Невероятно!» «Тут есть еще многое, на что можно посмотреть», — с гордостью сказал я и провел ее по металлической винтовой лестнице в обшитую дубом библиотеку, а оттуда на панорамный балкон 4-го этажа. «Балкон номер 3!» «Черт побери!» — растерянно высказалась она. «Так не бывает. Тебе няня не нужна?» «Может быть», — ответил я и проводил ее к балкону номер 5, что располагался под крышей здания. Здесь дул ветер, зато шум Манхэттена не сильно давил на уши. «Здорово!» — спросил я. «Можно поставить тут альпинистскую палатку?» — пошутила Лиззи в ответ. За ужином она рассказала, что занимается музыкой. Я тут же попросил. «Сыграй мне что-нибудь». «Конечно», — обрадовалась она. «У тебя есть пианино?» «Рояль на 2-м этаже». «Этажи в квартире». Она покачала головой. «Моби, ты крут». Мы спустились на 3 этажа вниз, в гостиную. «Все равно не верю, что здесь можно жить», — сказала она, оглядывая гостиную с турецким ковром 19 века, мраморным камином и книжными полками во всю стену. «Все такое нереальное». «Я рос в бедном районе Дариена. Мы с мамой жили на пособие». Непонятно почему, но мне захотелось довести это до сведения Лиззи. «И после того, как я ушел из дома, первое время жил на заброшенной фабрике в наркоманском районе». «А теперь тут». «А теперь тут», — улыбнулся я. Лиззи села за рояль. «Хочешь, спою что-нибудь из своего?» — неожиданно предложила она. «Ты сочиняешь песни?» — изумился я. «Я весь внимание». Я опасался, что она разочарует меня. Но ее исполнение было безупречным, она играла завораживающую музыку, лирическая песня волновала чувства, а ее голос был низким, но сильным. «Это здорово!» — воскликнул я, когда она закончила. «У тебя есть договор на запись?» «Я работаю с менеджером, но ты знаешь, каково это». С грустью ответила она. «Ты собираешься издавать музыку под своим именем? Лиззи Грант?» «Не знаю», — неуверенно протянула она. «Звучит как-то незамысловато». «Прекрасное имя, мне кажется». Я сел рядом с ней за рояль и начал ее целовать. Она ответила, но вдруг отстранилась. «Что такое?» — озаботился я. «Ты мне нравишься, но я слышала, что ты занимаешься этим со многими». Мне захотелось соврать, наплести что-нибудь про наветы, завистливые сплетни и свою пуританскую строгость. Но я промолчал. «Давай снова встретимся. Я позвоню», — сказала она, вставая из-за рояля. «Хорошо». Я проводил ее вниз на 29-й этаж и у лифта поцеловал на прощание. Не так я представлял себе окончание вечера. Я думал, что мы осветим мое новое жилище водкой и сексом. Но, к моему удивлению, сорванные планы не вызывали у меня сожаления. Я не был пьян и не паниковал. И это мне нравилось. Вернувшись в квартиру, я ходил вверх и вниз по лестницам, смотрел, как мягкий свет торшеров ложится на дубовые панели и дорогую рубчатую обивку диванов. Потом поднялся на самый верхний балкон и долго любовался простирающимся подо мной Манхэттеном. Мне вдруг захотелось ощутить гармонию своей жизни. Ведь она была мною достигнута, создана. Разве не так? Но я ее не ощущал. Новая квартира казалась мне совершенной. Элегантный, роскошный респектабельный дом. Здесь было все, о чем я мечтал в детстве. Так почему я не чувствовал счастья? Я спустился вниз и вниз, и еще вниз, по множеству лестниц в гостиную и сел за швейцарский рояль ценой в 20 тысяч долларов, на котором играла Лиззи. Снял обувь, поставил босые ноги на турецкий ковер и начал играть гимнопедию Эрика Сати. Перед переездом я говорил друзьям и членам семьи, что состарюсь в этой квартире и умру счастливым, сидя за роялем. Я резко встал и вышел на балкон. Меня охватила паника. Я имел все. В миллион раз больше, чем все. Но не был счастлив. Миллионы, потраченные на покупку и ремонт этой безусловно прекрасной квартиры, ничего во мне не изменили. Я пошел на кухню и налил себе полстакана водки. Выпил ее, словно воду. Налил еще. Когда я начал пить в средней школе крепкое спиртное, оно вставало мне поперек горла, и его приходилось разбавлять газировкой или соком. А теперь водка проваливалась в меня без всяких проблем. Спиртное немного утихомирило панику, но совсем чуть-чуть. Зазвонил телефон. Первый звонок стационарного телефона в новой квартире. «Мо, это Фэнси! Мы идем в Свей! Давай с нами!» Когда Лиззи ушла, я тут же представил, как проведу тихий и спокойный вечер в кресле возле камина с книгой в руках, под музыку Генделя. Но вместо этого мой желудок был полон теплой водки, и квартира казалась такой же маленькой и ничтожной, как я сам. «Да, Фэнси», — сказал я. «Выхожу. Скоро увидимся».